Глава 21. В первую очередь я вернулась в уже закрытую аптекарскую лавку, чтобы оставить для хозяйки послание, в котором вкратце, без лишних имен, изложила ситуацию и попросила прощения за то, что подвела Фабио как работник. Но бывший муж не оставил выбора. В Граян мне не вернуться, в Оклане жизни нет, а в столице теперь небезопасно. Драконья резервация под покровительством Ллойда — все, что мне осталось. А ездить каждый день из Дваргана в Вофрук на работу слишком далеко, к сожалению. Лучше поискать ее в резервации. Очутившись в своей комнатке в постоялом дворе, я судорожно собирала вещи обратно в чемодан, когда вдруг остолбенела, заметив на подоконнике незнакомый предмет. Маленький, изящно сделанный из темного дерева ларец, инкрустированный серебром. Завитки, переплетающиеся в причудливый узор, напоминали скорее застывшие молнии, чем растительные орнаменты. Крышка плотно закрыта, без щелей и защелок, лишь едва заметная гравировка в виде стилизованного дракона украшала ее поверхность. Ощущая мощную защиту своего амулета, я осторожно взяла ларец в руки. Дерево гладкое, приятно холодное на ощупь. Никаких надписей я не заметила. Чувство тревоги, смешанное с любопытством, охватило с головой. Откуда он здесь взялся? Я точно помню, что закрывала окно и дверь. Я села за стол, поставив ларец перед собой. Попытка открыть его силой ни к чему не привела. Он был заперт намертво, без видимых механизмов. Я перевернула вещицу в руках, рассматривая со всех сторон, надеясь найти какую-нибудь зацепку, скрытый замок или ключик. Ничего. В голове начали крутиться разные версии, и первое, самое явное — Юна шалит. Или Даркар пытается меня задобрить и купить подарками. Хотя для него вещица слишком изысканная. Так и чувствовалась женская рука. Ловушка. Я осторожно выпустила магические нити из пальцев и надавила на гравировку дракона. Ларец распахнулся, и я отскочила, когда изнутри вырвалась черная дымка. Облако ринулось мне в лицо, но разбилось о защиту амулета. Растворилось в воздухе, будто и не было его вовсе. Я заглянула в ларец и увидела записку. «Последнее предупреждение», — гласило письмецо. «Воздушное заклинание на уродство», — произнесла вслух и нервно рассмеялась. «Как маленькое, честное слово. Подобные пакости мы с Граянами устраивали на первом курсе. Вот так нашлёшь на врагину заклинание, а она потом сутки носа из спальни не может высунуть, пока язвы с лица не сойдут. Все это смешно, конечно, но страх сковал горло. Здесь я не в безопасности, если кто-то может незаметно проникнуть в комнату и навредить таким образом. Еще раз я удостоверилась, что приняла правильное решение и нельзя медлить. Надо скорее ехать в резервацию». Прихватив ларец, чтобы показать поганую вещицу Ллойду, и упаковав вещи, я вышла из комнаты вниз, отдала ключи хозяину и наняла экипаж до Дваргана. Дорога до резервации была нетрудной. Стоило пересечь мост, как показались первые каменные дома. Воздух привычно пах хвоей. Я всегда здесь чувствовала себя как дома, даже сейчас, когда его лишилась. Экипаж остановился перед воротами поместья Ван Бекен. Я ощутила смесь страха и надежды. Дворецкий встретил меня улыбкой, ничуть не удивившись, что гостья явилась среди ночи. Провел через двор к дому, прислужники несли за мной чемоданы и по распоряжению дворецкого подняли его на второй этаж, где меня ждали гостевые покои. Знакомая просторная и светлая комната встретили уютом, чистотой и свежими цветами в вазах. На душе стало тепло и спокойно. Дворецкий поклонился, сказал, что доложит о моем прибытии хозяину, и оставил меня одну. Я устало опустилась в кресло, почувствовав мягкость бархатной ткани под ладонями. Свет луны, проникавший сквозь высокие окна, освещал старинную мебель из светлого дерева, массивную кровать с балдахином, изящный туалетный столик с зеркалом Кресло с обивкой из роскошного гобелена. Услышав приближающиеся шаги, доносящиеся из коридора, я поднялась с кресла, мягко наступая на пушистый ковер, и подошла к двери. Распахнула ее, и ночной воздух из приоткрытого окна пронесся свежим сквозняком мимо, взъерошив светлые волосы Ллойда. Он как занес руку, чтобы постучать, так и застыл на несколько мгновений. Потом расслабленно опустил плечи, улыбнулся и раскинул объятия, в которые я шагнула. Он крепко прижал меня к себе и прошептал: «Я очень рад, что ты приехала». Его руки нежно гладили мою спину, и я закрыла глаза, наслаждаясь этим моментом. Вскоре дракон отстранился и жестом пригласил меня войти обратно в комнату, закрыл за нами дверь. «Что-то случилось?» — обеспокоенно нахмурился Ллойд и кивнул в сторону кресел. «Да». Мы расположились у камина, и раздался стук в дверь. Прислужница принесла поднос с графином шеда, бокалами и фруктами, накрыла на стол и удалилась. Вот тогда я и начала рассказ, который закончился демонстрацией ларца с угрозой. «Не перестает меня удивлять эта семейка», — усмехнулся Ллойд, медленно крутя в руках бокал с гранатовым напитком. Он сделал небольшой глоток, и брови дракона сдвинулись в задумчивом выражении. «Она еще и угрожать смеет. Видела бы ты их свадьбу», — скривился и рассмеялся. «Почти никто не пришел на торжество. Разве что мой брат с супругой и свита приближенных друзей. Жены генералов напрочь отказались в этом участвовать». Ллойд поставил бокал на стол, и его взгляд стал серьезным, даже суровым. «Пусть только посмеет еще раз выкинуть нечто подобное», — швырнул он ларец в огонь. А Даркар вспыхнули гневным блеском стальные глаза дракона. «Его наглость превышает все допустимые пределы. Обещаю, больше он тебя не тронет. Посмотрим, как он проявит смелость, когда за твоей спиной будет стоять моя вооруженная стража». Коснулся он моего плеча и встал с места. «Я бы с удовольствием остался и провел эту ночь с разговорами, но завтра тяжелый день. Надо готовить поместье к приему. Анхель с Зельдой завидным упорством хотят меня женить. Целый показ невест устраивают». Недовольно подкатил глаза. «Да что говорить, завтра сама увидишь. Желаю тебе скорее найти свое счастье и создать семью с достойной дваргой», — проявила участие, стараясь сделать вид, что эта новость ничуть не затронула моих чувств. «Спокойной ночи», — пробормотала и выдавила улыбку. Ллойд ушел, а я впилась губами в бокал, глядя в танцующее отражение пламени на стенах. Даже сейчас, когда опасность, казалось, отступила, я чувствовала дрожь в коленях. Фантазия рисовала картины свадьбы Даркара. Белый зал, ослепительно яркий, но пустой. Ни множество гостей, ни смеха, только холодный блеск хрусталя и тяжелое молчание. Мой муж, одинокий в своем роскошном облачении, взирает на пустые стулья. И все же мысли о предстоящем приеме Ллойда были ярче. Я представляла себе шум бесед, блеск алмазов и его стоящего в центре этого вихря, словно неприступная крепость. А в глубине души я почему-то ощутила легкий укол ревности, хотя не должна этого чувствовать, ведь мы друзья. Он молод, красив и богат. Ему нужна жена под стать, и такая быстро найдется. Шеда исчерпалась. Я оставила пустой бокал на столике и поднялась с кресла, чтобы пройти в уборную. В надежде, что теплая вода расслабит меня перед сном, наполнила купель.